выловил, покуда тебя не встретил. Ты сама себя спросила и дала ответ. Что бы ты ни говорил мне, это полный бред. Белоснежная снаружи, а внутри скала. Сохрани меня, разливаюсь напополам. Разрываюсь